22. Лика. Начали с Варей обсуждать предстоящую вечеринку еще в тот же день в чате и продолжили в универе. Слышал бы нас кто-нибудь. Мы то боимся и не хотим, то подбадриваем друг друга рискнуть и побывать на настоящем крутом пати. Взглянуть хоть глазочком же хочется. Если речь идет о вечеринках у Арсена, то я примерно могу себе представить, что там будет. Он живет с отцом в большом особняке, на территории бассейн, поле для футбола и гольфа, но, может, еще что-нибудь появилось. Для танцев места полно. Отец Арсена часто уезжает в командировки. Понятно, сын не скучает, собирает компанию по выходным и устраивает отрыв на всю катушку. «Лика, как думаешь, там будет Илья?» Подруга опять сомневается. «Точно будет. Он же в команде. Ну, нечем успокоить, как бы ни хотелось. Но ты в случае чего можешь его стукнуть. Да и вообще, он, скорее всего, придет не один, так что по поводу него не беспокойся. Да разберусь как-нибудь. А ты уверена, что нужно брать Андрея? Долинскому он не нравится. Сама говорила. Ему и мармелад не нравится. Так что?» «Мне его не есть». «Как бы стычки не вышло», — пожимает плечами подруга. «Варь, ну Долинский там тоже будет не один и среди друзей. Не удивлюсь, если он позовет Каролину. Поэтому я хочу обязательно Андрея пригласить». Варя моргает непонимающе. «Ты мне ничего не хочешь сказать?» «С такой-то железной логикой». «Хочу. Пойдем купим по стаканчику сока». На фырканье любопытной подруги не обращаю внимания. Тяну ее в студенческое кафе. Нечего рассказывать, кроме того, что Каролина меня бесит и слишком напрягаюсь, когда мы остаемся с Андреем одни. Вот пусть Долинский на вечеринке увидит, что мне хорошо с моим парнем, что Рябов не причинит мне вреда. Посмотрит и успокоится. Ему ведь есть с кем быть. А я покажу, что тоже счастлива. На лекции Андрей садится возле меня с другой стороны от Вари. «Вы где пропадали? Я искал тебя». «Ну надо же! Собственнические нотки и у Рябова прорезались». «В кафе ходили с Варей на первый этаж». «Наверное, мы разминулись». Заметно успокаивается парень. «Я хотел предложить тебе сходить в кинотеатр. Лика, выбирай, на что пойдем, и я куплю билеты». «У нас же сегодня курсы», — Варя напоминает, но и я не забываю о них. Решаем, когда нам сходить, и получается, что ближайший свободный вечер выпадает на выходные. Но мой парень еще не в курсе, что и на эти дни внезапно появились планы. «Андрей», — поворачиваюсь к однокурснику, — «в кинотеатр мы и позже сходим. Давай с нами поедем на вечеринку к друзьям». «И какие там будут друзья?» — насторожился Рябов, нахмурившись. «С друзьями я загнула, конечно. Если только считать, что они к Артему относятся». «Ну, разные. В основном футболисты. Поеду я, Варя и ты, если с нами захочешь. Будет весело, вот увидишь. Соглашайся, пожалуйста». «И что, вы так сильно хотите поехать?» Мы с Варей киваем, настроились, в мыслях уже почти там танцуем. «Должен же кто-то за вами присматривать. Значит, я точно буду». Андрей соглашается и чмокает в щеку меня. Варя хихикает, глядя на то, как я растерялась. Машу на нее, чтобы на преподавателя лучше смотрела. Если честно, не верилась полностью, что Андрей согласится, а он взял и не бросил. Опять меня радует. До вечеринки мы проводили дни в ожидании. Советовались с Варей, что надеть, как вести себя там. Тетя Женя тоже подключилась и перед отъездом подарила мне новое платье с удобными туфельками. Все-таки я думала, что лучше в джинсах пойти, ведь это же не светский вечер, чтобы прямо в платье. Вдруг буду выглядеть странно. Надела в своей комнате наряд, покрутилась, повертелась перед зеркалом. Вспомнила любимую фею, Она же выбирала, старалась. Ну все, хватит сомневаться. Не переодеваюсь и выхожу. «Выглядишь полный отпад!» Варя даже выскочила из такси, меня лучше рассмотреть. «Ты еще лучше! Такая красивая!» Обнимаю подружку. Ей очень идет белая блузка с глазами кошки. Подруга и свои самые стильные узкие брючки надела. А говорила-то, не буду наряжаться. Ха-ха. Садимся в машину, и Варя раскрывает сумку. «Я с собой косметику взяла. Так и знала, что тебе понадобится помощь». «Варь, ну зачем?» «Лика, затем. На вечеринках так принято. Я во всех сериалах видела». «Только сильно не будем». «Соглашаюсь. Не спорит же с сериалами». Таксисту с нами, наверное, весело. Аж посвистывает за рулем. Еле отбились от другого водителя. Артём собирался сам заехать за мной после тренировки, но я уже договорилась с подругой. Все равно же скоро увидимся. Андрей тоже сразу туда должен подъехать. С нашими попытками сделать легкий макияж, болтая непрерывно при этом, незаметно приехали по нужному адресу. Выходим. Перед воротами машин понаставлено много. Артём уже здесь. Я сразу его машину нашла. Первым встречаем Мишу возле открытых ворот. Заметил нас и давай заливать. «Ты посмотри, кто к нам приехал. И не боитесь, что украдут вас, хорошеньких девушек?» «Миша, не пугай так, а то у нас аж зубы стучат». Я аж потряслась для вида. «Смотрите, я вас предупредил. Здесь закрытая вечеринка для взрослых». «А мы, по-твоему, какие?» Возмущенно хмыкает Варя. «Паспорт покажите, тогда скажу», — не отстает неугомонный весельчак. «Такой подойдет?» Я ему дулю скрутила. «Документ странный, но ладно. Идите, веселитесь. Но не забывайте бояться». Вот же дурачок. Толкаю Варю, и мы входим на территорию дома Арсена. Смех Миши все еще преследует нас. Ему лишь бы шутить, а мы ведь и правда волнуемся. Пока идем по тропинке, встречаем еще парней из команды. Они не такие приставучие, хотя тоже посчитали своим долгом над нами подшутить. Девушек тоже увидели. Все из себя такие, которых по меркам Миши пустят без паспорта. «Варь, но это при встрече. Потом футболистам будет не до нас». «Надеюсь», — тянет подруга, потом резко вздрагивает. Возле лестницы, ведущей в особняк, стоит Артём с Ильёй и Арсением. Нетрудно догадаться, кто из троих почему-то раздражает подругу. Но не убегать же. Мы только приехали. Подходим ближе поздороваться. Артём хватает меня за руку и тянет от всех. «Что-то случилось?» — пугаюсь я. «Да. Ты не могла еще короче платье надеть?» «Нормальный он вообще? Мы видели девушек на вечеринке. Мое платье до середины бедра выглядит здесь самым скромным». «Долинский, почему я должна с тобой советоваться по этому поводу? Не нравится, так и скажи». «Не скажу». Ловлю его блуждающий взгляд по мне. Становится жарко под платьем. «Ты же для него нарядилась». «Ну что ты выдумал?» Толкаю Артёма в плечо. «И вообще, перестань уже. Ведёшь себя, как будто не рад, что я здесь. Думаешь, помешаю тебе развлекаться?» «Ты даже не догадываешься, о чем я думаю». Вроде бы тянет улыбку, но какую-то грустную. Забываю тут же, что Артём на меня напал из-за платья. Больше переживаю, что у него проблемы, а может, случилось чего. «Говори как есть. Не надо скрывать от меня. Честно, я никому не скажу и пойму». «Анжелика, ты же еще не знаешь, в чем дело». «Ну и что? От тебя и узнаю». Не отстаю, пока не признается. Артём поджимает губы и так пристально вглядывается мне в глаза, словно там есть детектор моего понимания. «Разве мало моего обещания?» «Что я еще о Долинском не знаю?» Придется на потом отложить. Кивает мне за спину. Поворачиваюсь и вижу Андрея. Но его резво на каблучищах обгоняет Каролина. «Артемчик! Артем!» Да, опять она на нем повисла. Отворачиваюсь от них, переключаясь на своего парня. Как же хорошо, что Рябов здесь. По примеру Каролины, не прыгаю сверху, просто подхожу с улыбкой. Андрей слегка обнимает меня. Какие-то разговоры о том, как он добрался сюда. Стараюсь вникать, запрещая себе наблюдать за парочкой Артема и Каролины. Небольшая заминка быстро проходит. И вот мы уже с Варей и Андреем подходим к зоне фуршета для большой компании. На столах расставлены закуски, пиццы, корзинки с салатами из доставки. Парни из команды приносят на стол поднос с дымящимся мясом из гриля. Со всех сторон приколы, смех, томные взгляды девушек на парней. На Мише сразу две красотки повисли. От Арсена не отходит одна высокая брюнетка, напоминает отдаленно Каролину. Та тоже без Артема и шагу не ступит. «Вот это сюрприз, что вы здесь!» Мимо проходя, роняет нам Каролина, хватая бокал с коктейлем. «Мы тоже вечеринки любим». Оправдываюсь, сама не зная зачем. «Да? Раньше за вами не замечала». «Просто мы ходим не на все». Варя тоже врет, зато как гордо. «Ну ладно, отличного вечера!» Миленько желает нам Каролина и торопится к Артему, чтобы другим девушкам не достался на вечере. «Что я пропустил?» Возвращается Андрей, принося нам с Варей в тарелках блюда из барбекю. «Ничего такого». Каролина подходила, удивлялась, что мы здесь. «Я тоже удивился, когда вы захотели сюда». «Мы и сами от себя не ожидали». «Для Андрея не вру. Не то, что для зазнавшейся однокурсницы». «Долго нам не получается болтать между собой. Футболисты чудят постоянно». На площадке возле столов появляется Илья в одних плавках, весь мокрый и очень довольный собой. «Говорил же, что я первый нырну». «Да ты офигел, братан! Я тоже хотел!» На него нападает Миша. «Все равно за мной не успеешь», — с другой стороны подстрекает Артем. «Эй, мы сегодня не планировали водные гонки?» Арсений делает попытку напомнить, но вот и сам бежит за своей сумасшедшей командой. Раздеваются и прыгают. Мы с Варей в шоке хлопаем глазами. Приглашенные девушки визжат, и каждая выкрикивает имя своего. Еще не настолько тепло, чтобы плавать. Но разве это остановит футболистов? Соревнуясь в заплыве, они орут и скидывают туда же девчонок. На улице совсем стемнело, и у меня постоянно ускальзывает из вида Долинский. Зато по Каролине его быстро нахожу. Она даже сама к нему прыгнула в воду. «Девочки, вам тоже поплавать пора!» К нам подкрался Илья. «Ох, как мы испугались!» За Андрея спрятались. «Девочки только после болезни. Ты же не хочешь их довести до больницы?» «Молодец, Андрей, так ему, мокрому нахалу!» Поверит Илья или нет, не ждем. Убегаем за решетку футбольного поля и оттуда выглядываем. Парни вылезают из бассейна, девушки спешат в дом одежду сушить. Выходим из укрытия, и нас ловит Артем. Сам поплавал, Каролина ныряла, а на меня наехал, чтобы близко не подходила к воде. Еще так грозно сказал, что мало не покажется тому, кто меня сбросит. Вот и пойми его после этого. Всем можно, а я что, особенная? Но понятно, что я бы и не рискнула при всех. Платье намочится, сгорю от стыда. Это с Каролиной Артему легко. Она же оптимистка без комплексов. Постепенно основная вечеринка перебирается на первый этаж особняка. Часть девушек бежит танцевать, как и мы с Варей. Остальные расселись на диванчиках с бокалами. Футболисты успевают везде — орать, танцевать, бить бокалы и зажиматься со скучающими красотками. Временно я вообще потеряла Долинского, Верчу головой, но никак не найду. Знаю, что я здесь не с ним, а ищу постоянно. И не дает покоя, что он не досказал мне что-то важное. Лика, давай потанцуем. Андрей приглашает, когда быстрый ритм музыки сменяется на медленный. Да, конечно. Сейчас я Варе скажу, что мы... Ищу теперь подругу и нахожу в компании Ильи. Вроде бы просто стоят, она его еще не прибила. Значит, все хорошо. Присоединяемся к танцующим. Андрей опускает мне руки на талию, я за плечи парня держусь. Отлично танцуется до того момента, когда замечаю Каролину с Артемом. Если однокурсница вся в нем тянет танцевать, то Долинский на меня поглядывает, недовольно щурясь.